Насколько я помню, тогда Пахтакор и Шахтер из высшей лиги сплавили. Данчане сами виноваты, а ташкентцев намеренно выкинули, чтобы ростовский СКА оставить. Я был на том последнем матче ростовчан с минским Динамо в Ростове, сообщил Пустовил. Армейцам достаточно было сыграть в ничью, чтобы они остались в лиге, а Пахтакор вылетел. За СКА большие шишки стояли из Северо-Кавказского военного округа. Вот они все и решили, а игрокам оставалось лишь между собой договориться, как сгонять ничейку. У меня на это дело глаз наметанный, поэтому я сразу смекнул, в чем там дело. Видимо, по уговору два мяча должен был забить минчанин Эдуард Малафеев, который шел на звание лучшего бомбардира и горел желанием войти в клуб Григория Федотова. Один гол он забил, но потом, при счете 2 часа 1 минута в пользу ростовчан, случайный гол с углового забил его партнер Юргилевич. Вот тогда на поле началась настоящая комедия. Игроки обеих команд стали шушукаться между собой, как им быть дальше. В итоге сговорились обменяться голами. На 80-й минуте отличился ростовчанин Чехладзе, а спустя всего 2 минуты свой второй гол забил и Малафеев. На том и разошлись. Нам вы предлагаете сделать то же самое, поинтересовался Гиша. В вашем случае нам нужна не ничейка, а победа, мы же от Арарата на очко отстаем, а с вашей помощью их обгоним. Это в том случае, если они здесь столичным динамовцам проиграют, внес свою поправку Гиша. Динамовцы на бронзу идут, поэтому биться будут насмерть. Так что мы рассчитываем в этом туре армян обогнать. Причем счет должен быть 2 часа 1 минута и одну банку у нас должен забить Блохин. Он на лучшего бомбардира первенства идет. Сможете такой результат обеспечить? А 1 час 0 минут вас не устроит. Не-е, мотнул головой Пустовил. Ты ведь человек ушлый и должен понимать, как лучше всего договорники гонять. Счет 2 часа 1 минута самый оптимальный. Гиша знал эту футбольную хитрость. Самый удобный счет при договорных играх действительно был 2 часа 1 минута. Таким образом можно было долго держать болельщиков в напряжении, создавая у них иллюзию честного поединка. То есть, тактика была такая. Сначала одна команда открывала счет, а под занавес первого тайма другая команда счет сравнивала. Поскольку в эти минуты внимание зрителей рассеяно, они уже готовятся к перерыву, чтобы утолить жажду пивком. Затем почти весь второй тайм идет равная игра с чередованием опасных моментов у обеих ворот. Пока, наконец, одна из команд под занавес игры не забивала победный гол. Совсем недавно такой договорняк сыграли в Киеве местные динамовцы и Шахтер. Но если все-таки ребята не согласятся на 2 часа 1 минута и захотят проиграть с минимальным счетом, продолжал стоять на своем Гиша, а ты постарайся их уболтать. Ведь не за так же они это будут делать. Что-то ты не договариваешь, покачав, произнес Гиша. Может, ты с татошниками в доле? С кем я в доле тебя, Гиша, касаться не должно, с жестью в голосе произнес Пустовил. А сам внутренне весь напрягся, поскольку его собеседник попал в точку. Пустовил и в самом деле работал на московских татошников, и те заказали у него именно такой счет. Он в свою очередь пообещал им, что все будет тип-топ, то есть, в порядке. А проколы в такого рода делах карались сурово, поскольку речь шла о больших деньгах. Ну, ладно, не парься, сделаем вам 2 часа 1 минута, улыбнулся Гиша, снимая тем самым напряжение в разговоре. И блоха свой гол тоже забьет, когда вам нужен ответ. Чем скорее, тем лучше, вновь берясь за бутылку, произнес Пустовил. Тебе же не всех игроков надо будет покупать, а всего лишь пяток. Тем более, как ты говоришь, они Николаева сплавить хотят. Вот и пусть сплавит, да еще за это хорошие деньги получит. А когда расчет будет? Сразу после игры. Я на стадион с деньгами приеду, а ты после матча подходи к северному выходу, там свои башли и получишь. Но ответ мне нужен уже завтра, для спокойствия. Мне надо в Киев телеграфировать, как здесь все сложилось. На самом деле Пустовилу надо было дать знать о результатах его миссии не только в Киев, но и татошником в Москве. Хорошо, будет тебе ответ, и Гиша снова поднял, наполненную до краев, рюмку. Надеюсь, положительный. Я тоже на это надеюсь, ответил Гиша, и они выпили за успех предстоящего дела. 4 октября 1973 года, пятница, Москва, Скатертный переулок, Управление футбола спорткомитета СССР. Анатолий Кожемякин шел по коридору, направляясь к выходу из здания, когда из-за угла ему навстречу вышел заместитель начальника управления футбола Леонид Зальский. «Толя, дорогой, 100 лет жить будешь, я только что о тебе думал», расплываясь в широкой улыбке, произнес зампред и первым протянул руку для приветствия. «Как говорится, на ловца и зверь бежит. Пойдем ко мне, есть важный разговор». И Кожемякин, который уже строил в голове планы относительно того, как он проведет эти несколько часов, которые оставались у него до возвращения на базу в Новогорске, вынужден был подчиниться. Причем интуитивно он чувствовал, что разговор его ждет малоприятный, поскольку этого человека он всегда недолюбливал, еще с тех времен, когда Кожемякин учился в ФШМ, а Зальский, переведенный в Москву с Украины, был одним из ее руководителей. За Карпом уже тогда закрепилась дурная слава отъявленного интригана, за обворожительной улыбкой которого пряталась черная и мелкая душонка. И когда в ФШМ узнали, что Зальский пошел на повышение, был переведен в спорткомитет, многие в ФШМ с одной стороны вздохнули свободно, но с другой пожалели, что этого человека, вместо того чтобы выгнать, наоборот, повысили. Когда они вошли в кабинет Зальского, он предложил гостю сесть на стул напротив его стола, а сам уселся в кожаное кресло и сразу закурил Мальборо, при этом заметив: «Хорошо, что я не футболист, могу не режимить». Затем, картинно пустив колечко дыма в потолок, хозяин кабинета вновь обратил свой взор на футболиста и сказал: «Слежу за твоими успехами, впечатляет. Это твой первый полноценный сезон в основе и уже такой успех, лучший бомбардир команды. Сколько на твоем счету сейчас мячей?» 14, ответил Кожемякин, пытаясь угадать, к чему ведет это предисловие, но так и не угадал. «Как думаешь, Блохина обгонишь?» «Буду стараться». «Правильно. Старание и труд все перетрут. Как личная жизнь, я слышал, вы с Натальей ребенка ждете». «Да, в будущем году». «Так это же здорово, когда и в делах ладится, и тылы прикрыты. Однако, знаешь, как говорят англичане, когда все хорошо, то это плохо». Сказав это, зампред громко рассмеялся, в то время как Кожемякин весь напрягся. Он ждал начала главного разговора, который, судя по последней фразе, не сулил ему ничего хорошего. И он не ошибся. Сделав еще пару затяжек, Зальский вдавил недокуренную сигарету в пепельницу и вместе с креслом придвинулся к столу, поближе к гостю. И, глядя в глаза футболисту, спросил: «Толик, ты как к Бескову относишься?» Этот вопрос застал Кожемякина врасплох. Он с удивлением посмотрел в глаза собеседнику и, после некоторой паузы, ответил: «Нормально отношусь. Нормально, как к человеку или как к тренеру?» Продолжал допытываться Зальский. «Какая разница, Леонид Карпович?» «Большая, Толик. Дело в том, что кое-кто хочет вернуть Бескова в большой футбол, сделать его старшим тренером первой сборной. А там, глядишь, он может и в «Динамо» вернуться. Ты как к этому относишься?» «Как бы я к этому ни относился, меня спрашивать никто не будет», пожал плечами футболист. «Это ты зря так говоришь», покачал головой Замнач. «Это ты раньше был никем, в дубле штаны протирал. А сегодня ты становишься футболистом с большой буквы, с тобой начинают считаться. Вон даже в сборную тебя пригласили, а это уже о многом говорит. Но без кого вернут и без моего совета. А ты хочешь, чтобы его вернули или все-таки без него лучше? Ведь если он вернется в сборную и в «Динамо», он лично тебе, как и остальным своим бывшим ученикам, припомни то, как вы помогали старичкам выгнать его из команды. Помнишь, как это было?» Кожемякин, естественно, помнил, поскольку с момента тех событий прошел всего лишь год. Ретроспекция. 12 ноября 1972 года. Воскресенье. Москва. Стадион «Динамо». Матч «Динамо». Арарат. Что происходит, ребята? Недоуменно спрашивал Бескафу своих игроков, стоя посредине раздевалки. Игроки сидели на скамейках, привалившись спиной к стене, и все, как один, старались не смотреть в глаза своему тренеру. Минул первый тайм последнего матча этого сезона, а счет на табло был сухой, 0 часов 0 минут. Но Бескова возмущало не это, а игра его команды. Футболисты попросту отбывали номер. Хотя все было в пользу динамовцев, начиная с погоды и заканчивая главным арбитром матча, который явно благоволил сегодня к динамовцам. В первом тайме ереванцы забили 3 гола, но судья ни один не засчитал, находя, что все они были забиты с нарушением правил. И когда Бесков шел по коридору в раздевалку, он видел, что один из игроков Арарата направился в судейскую комнату, чтобы выразить свое возмущение сегодняшним судейством. Короче, этот матч динамовцы обязаны были выигрывать, а они этого делать не хотели. Поэтому Бесков и пытался выяснить у игроков, почему. Впрочем, в глубине души он понимал, что происходит, все-таки он был умудренный жизнью человек и опытнейший тренер. И он видел, что команда намеренно его сплавляет на протяжении последних 2 недель. Инициаторами этого сплава были старички команды: Басалаев, Зыков, Сабо, Козлов, Еврюжихин. Однако тренеру было понятно, что старички проявляют инициативу не сами, их кто-то направляет. И этот кто-то был хорошо известен Бескову, с этим человеком он был знаком давно, еще с начала 50-ти, когда Бесков блистал в «Динамо» как игрок нападения, а этот человек только начинал свою карьеру вратаря. Но тогда он был еще безвестным человеком, а к началу 70-ти его имя уже гремело на весь мир, даже сильнее, чем имя Бескова. Именно поэтому, когда две эти личности схлестнулись в борьбе за верховенство в команде, шансы Бескова на победу были все-таки меньшими, чем у его более именитого визави. Динамовские старички тоже были недовольны Бесковым. Они знали, что он человек жестких правил и всегда ориентируется на молодежь, ведь он открыватель талантов. Поэтому, когда Бесков видел, что старики выходят в тираж, он безжалостно с ними расставался, заменяя их на более молодых. А их в «Динамо» в начале 70-х было много, причем все, как на подбор, талантливые, дерзкие, активные. Это были Евгений Жуков, Андрей Якубик, Сергей Никулин, Александр Маховиков, Владимир Комаров, Алексей Петрушин, Анатолий Байдачный, Анатолий Кожемякин. Они легко могли бы заменить почти всех старичков и заменили бы, если бы не тот заговор против Бескова, который возник в команде на исходе сезона 1972 года. До его конца оставалось всего лишь 4 тура. У столичного «Динамо» были хорошие шансы на концовку турнира, все последние матчи они играли в Москве. И если бы выиграли эти 4 оставшиеся матча, то могли занять 2-е место, отстав на очко от чемпиона, Ворошиловградской «Зари». Но желание сместить Бескова оказалось сильнее. В итоге «Динамо» стало сливать свои матчи, либо проигрывая их, либо играя в ничью. В точности повторялась история 6-летней давности, когда Бесков пришел к руководству московским «Локомотивом». Он и там решил сделать ставку на молодежь, например, смело ввел в состав 17-летнего Михаила Гершковича и 19-летнего Владимира Козлова. Но это не могло понравиться ветеранам команды. В итоге они стали сплавлять нового тренера, проигрывать матчи один за другим. Из 18 матчей первого круга «Локомотив» проиграл 13, а выиграл только 4. И в июле 1966 года Бесков подал в отставку. В знак протеста против этой несправедливости к тренеру, Гершкович с Козловым после окончания сезона тоже покинули «Локомотив». Первый подался в «Торпедо», второй – в «Динамо». Спустя 6 лет история повторялась. Бескова начали сплавлять уже в «Динамо», пусть и не так скоро, как случилось в «Локомотиве». А началось все с игры против одноклубников из Тбилиси. Затем случилось разгромное поражение от ленинградского «Зенита». Следом случилась сухая ничья с ЦСКА. И вот сегодня, 12 ноября, в последнем матче чемпионата против ереванского «Арарата» динамовцы после первого тайма играли в ничью 0 часов 0 минут, но, судя по настроению, могли и проиграть. И Бесков решил вызвать команду на откровенность. Ему хотелось услышать от самих игроков, что происходит, но те к этой откровенности были явно не готовы. Во всяком случае, старички. И тогда тренер решился на радикальный шаг. «Старики, вы свободны, а молодые задержитесь», — обратился Бесков к команде. До начала второго тайма оставалось чуть больше 5 минут, и тренер рассчитывал, что этого времени ему вполне хватит, чтобы расставить все точки над «и» в своих отношениях с командой, с ее молодой порослью, которую он считал своей. И это было справедливо, ведь всех этих ребят в команду пригласил именно он. Вот, например, в левом углу от тренера сидел Андрей Якубик. С 7 лет он занимался в спортивной школе «Метрострой», играл в футбол, хоккей, плавал. Его первыми тренерами были Н. Гугнин и Л. Соловьев. С 1967 года Якубик стал выступать за юношескую команду и дубль «Динамо». Для набора игровой практики был на год переведен в клуб «Динамо» из Махачкалы. Отыграв там сезон, был возвращен в Москву по желанию Бескова. Сначала играл в дубле, а потом, когда стал там главным забивалой, был приглашен и в основной состав. Бесков ему очень доверял, поскольку видел в нем игрока, который придет на смену ветеранам. Рядом с Якубиком сидел еще один молодой игрок, Евгений Жуков. В команде его звали Пантелеем, у него было отчество Пантелеевич. Свою игровую карьеру он начинал в «Динамо», в дубле, а в 1969 году Бесков стал выпускать его за основу. И уже в следующем сезоне Жуков провел 21 матч и забил 1 гол. Стал обладателем Кубка СССР, когда в финале бело-голубые обыграли тбилисских одноклубников. В 1971 году в высшей лиге Евгений сыграл 25 матчей, забив 2 гола, и также сыграл 2 матча в турнире дублеров. В 1972 Жуков стал финалистом Кубка Кубков. Несмотря на то, что забивал он мало, однако игрок он был очень надежный. Еще один молодой футболист, Владимир Комаров, воспитанник футбольной школы молодежи. В 1969 году его оттуда взял в «Динамо» Бесков. Правда, почти 3 года Комаров играл за дубль, поскольку ветераны команды тогда были еще сильны. Но в 1972 году Бесков начал выпускать Владимира в основе, рассчитывая уже в ближайшем будущем сделать из него ведущего игрока. Следом за Жуковым на лавочке в раздевалке сидел Сергей Никулин, еще один воспитанник детской клубной команды московского «Динамо». Бесков обратил на него внимание в 1969 году, когда тот играл за «Динамовский дубль» и считался там одним из самых надежных защитников. Соперники боялись его подкатов, называя автогеном. Бескову такой игрок был необходим, поэтому Никулин стал выходить на поле и в играх за основной состав. Еще одна надежда Бескова на ближайшее будущее. Как и Александр Маховиков, который был воспитанником юношеской команды стадиона «Юные пионеры» в Москве. В 1965 году попал в московское «Динамо», где его первыми тренерами были В. Павлов и Л. Соловьев. Затем он попал в «Динамовский дубль», куда его пригласил Адамас Голодец, помощник Бескова. Когда последний поинтересовался успехами Александра, Адамас ему ответил: «Толковый парень, на что уж я сам был в детские годы мастак на такие приемы, с помощью которых обыгрывал даже взрослых, сталкивая их друг с другом лбами. Но Саша может гораздо больше меня, так прямо и больше», — усмехнулся Бесков. «Вот именно, он один обыгрывает по 4-5 соперников, не отдавая никому мяча. То обыграет противника обманным движением, то с изяществом перекинет мяч с ноги на голову и начнет головой вести мяч, то прокинет его между ног соперника и рывком первым окажется у него. Короче, может вырасти в отличного футболиста. Спустя некоторое время после этого разговора, 24 июля 1971 года, Маховиков дебютировал в основном составе «Динамо» на позиции левого полузащитника в гостевом матче с львовскими «Карпатами». А уже в следующем году его пригласили и в первую сборную СССР. Оказалось, что его неожиданные подключения приносили больший эффект, чем обычные действия на краю атаки. Следом за Маховиковым на скамейке сидел Алексей Петрушин. Этот футболист был воспитанником детских команд «Тогда» и «Торпедо» из Люберец, где начал играть и на взрослом уровне у тренера И. Байкова. Затем его заметили в «Динамо», куда пригласили в 1970 году сначала поиграть за дубль. А в основном составе он дебютировал недавно, 3 июня 1972 года в матче против «Киевлян». Ту игру подопечные Бескова выиграли, и Петрушин показал себя не самым худшим образом. Наконец, в правом углу от Бескова сидели двое приятелей, причем оба Анатолии, Байдачный и Кожемякин. Первый был воспитанником Обнинской футбольной школы, учеником Юрия Алексеевича Шуванова. В 1969 году его пригласили в дубль «Динамо». Спустя два года он был приглашен в юношескую сборную СССР, после чего Бесков стал допускать его и на игры за основной состав «Динамо». В 1972 году Байдачный был включен в состав первой сборной СССР, которая завоевала серебряные медали, уступив в финале ФРГ 0 часов 3 минуты. Второй Анатолий, Кожемякин, был самым младшим из всех молодых, ему было всего 19 лет. Воспитанник ФШМ, откуда он в 1970 году и был приглашен в «Динамо». Сначала играл за дубль, а в 1972 году Бесков стал выпускать его и в основе. За этот сезон он сыграл в нем и матчи и забил один гол. Вроде, немного, но потенциал этого центрфорварда Бескову был прекрасно виден, и он рассчитывал в следующем сезоне перевести его в основной состав на постоянной основе. «Ребятки, что же вы творите, кого слушаете?» – спросил тренер игроков, обводя их всех взглядом. «Вас же держат за телят. Андрей, ты же самый старший из всех, о чем ты думаешь?» Вопрос адресовался Якубику. Тот, явно не ожидая, что тренер начнет разговор с него, вздрогнул. Но затем собрался и, глядя куда-то в сторону, ответил. «Вы, Константин Иванович, конечно, великий тренер, но как с человеком я с вами работать не могу. Вы уж извините. Все остальные думают так же», — спросил Бесков. Ответом ему была тишина, которая, как известно, знак согласия. Тогда Бесков повернулся к Кожемякину. «Ты, Анатолий, тоже так думаешь?» «Я как все», — коротко ответил футболист, даже не поднимая головы. «Эх, ребята, глупые вы все, хотя некоторые из вас в команде уже не первый год», — вновь взял слово Бесков, но прежде взглянул на часы, которые показывали, что до начала второго тайма осталось около 2 минут. «Кого вы слушаете? Вам с 3 короба старички наобещали, а вы уши и развесили. Если я уйду, команда, конечно, не развалится, но ваши судьбы, помяните мое слово, не вверх пойдут, а вниз. Съедят вас поодиночке, а заступиться за вас будет некому. Но вы все люди взрослые и свой выбор сделали. Так что прощайте». И Бесков первым покинул раздевалку. Следом за ним потянулись и футболисты. Во втором тайме динамовцы только и делали, что оборонялись, даже не делая попыток наступать. А ереванцы были полны решимости забить хотя бы один гол, который сулил им победу. А она им была нужна, поскольку после нее ереванцы могли с 8-го места подняться на 4-е, а это еврокубковая зона. В итоге тот самый Заназанин, который в перерыве костерил главного арбитра в судейской комнате за его судейство, забил таки мяч в ворота Пельгуэя. Так по матчу закончился. И в том сезоне московские динамовцы вместо 2-го места заняли 10-е. Зато команда освободилась от своего тренера, Бесков подал в отставку. 4 октября 1973 года, пятница, Москва, Скатертный переулок, Управление футбола спорткомитета СССР. И теперь, сидя в кабинете Зальского, Кожемякин мысленно воскрешал в памяти эпизоды того собрания в раздевалке и пока еще плохо себе представлял, зачем ему сегодня про него напомнили. Но хозяин кабинета не собирался играть с футболистом в кошки-мышки, поэтому вновь взял слово. «Здесь, в спорткомитете, как и у вас в «Динамо», тоже не все жаждут возвращения Бискова. Поэтому нам всем надо объединиться, чтобы не допустить такого варианта». «Как это объединиться?» — поднял голову Кожемякин. «Собери своих товарищей, из тех, кто считается учеником Бискова. Объясни им ситуацию и сагитируй поддержать нашу позицию. Мы ведь сложа руки сидеть не будем, напишем соответствующую петицию руководству. Но наших голосов для этого может не хватить. Мы кто? Чиновники. А вот если против Бискова сплоченно выступят футболисты, да еще молодые, из числа его учеников, вот тогда ему придется несладко. Тогда его на пушечный выстрел не допустит ни к сборной, ни к «Динамо». Теперь тебе понятно». В качестве ответа Кожемякин молча кивнул головой. «Вот и молодец», не скрывая своего удовлетворения, произнес Зальский. «Впрочем, я никогда в тебе и не сомневался. Ты парень хваткий, далеко пойдешь, если будешь нужных людей держаться. Я, к примеру, для тебя человек нужный, а вот Бисков, наоборот, он уже стреляный патрон. Так что я на тебя надеюсь, Анатолий, не подведи». 4 октября 1973 года, пятница, Москва, Васильевская улица, у дома кино. Супруги Бисковы вышли из дома кино на Васильевскую улицу под ручку. Настроение у обоих было прекрасное. Только что они были на премьере фильма Эдмонда Кеосаяна «Мужчины», где после просмотра зрители встретились с творческим коллективом, создавшим эту замечательную комедию. «Знаешь, Лера, никогда бы не подумал, что Кеосаян может снять такое прекрасное кино», — сообщил супруге Бисков. «Ведь он до этого снимал совершенно другие фильмы, которые к этому не имеют никакого отношения. А вот здесь я с тобой не соглашусь». Дорогой, нежно прижимаясь к мужу, возразила Бискова. Уже в «Стрепухе» был виден его потенциал. А про «Неуловимые мстители» сам зритель все сказал. Эти фильмы побили все мыслимые кассовые рекорды в нашем кинематографе. Это настоящие шедевры в приключенческом кино. Даже наша дочь, дама взрослая во всех отношениях, и то с удовольствием смотрела, как дети картинно горцуют на лошадях и дерутся. Нет, у Эдика всегда получаются прекрасные картины, в каком бы жанре он ни работал. Кстати, у тебя короткая память, дорогой. Ты забыл, как в 67-м ты повел своих футболистов именно на «Неуловимых» и что после этого было? Мы стали побеждать, ответил Бисков, и его лицо озарила счастливая улыбка. Эти воспоминания всегда доставляли ему удовольствие, поскольку отсылали его во времена работы в столичном «Динамо», да еще на начальном его периоде. Ретроспекция, 25 мая 1967 года, четверг, Москва, Садовая Триумфальная, 4-10, квартира Бисковых. 26 мая, пятница, кинотеатр «Россия». Бисков сидел у себя дома в кресле и листал газету «Московская кинонеделя». Сидевшая у телевизора жена, видя какое удрученное у него при этом лицо, спросила: «Что ты мучаешься?» «Никак не могу выбрать фильм, на который я должен сводить своих ребят. Опять решил разнообразить тренировочный процесс. А что остается делать, если команда находится в безобразном состоянии, в 6 последних матчах только 1 победа и 5 ничьих? Но вы же на 2-м месте», — удивилась жена. «Такими темпами мы скатимся на 8-е, нам в затылок дышат сразу 5 команд, отстающие от нас всего на 1-2 очка. Еще пара-тройка таких наших осечек и пиши пропало. Поэтому ты решил сводить своих игроков в кино? Именно, хочу показать им что-то духоподъемное. Ты же помнишь, как я 5 лет назад сводил игроков ЦСКА на великолепную семерку, после чего они стали рвать всех подряд, да еще и с крупным счетом. У Локомотива выиграли 4 часа 0 минут, у ростовского СКА 2 часа 0 минут, у Зенита опять 4 часа 0 минут. Вот какое было кино. Или, например, подвиг разведчика, его я, кажется, показывал торпедовцам в конце 50-го. Сейчас такие фильмы уже не снимают. Кто тебе такое сказал? Я сам вижу, и Бесков взмахнул газетой, зажатой в руке. Ничего ты не видишь, не скрывая своего недовольства, произнесла жена. Эдмон Кьясейн только что снял кино не хуже твоей великолепной семерки. Называется «Неуловимые мстители». Идет уже около месяца по всей Москве. Так это же детское кино, удивленно воскликнул Бесков. Можно подумать, что «Семерка» — это кино для взрослых. Да большая часть аудитории, которая на него ходила, — подростки. Выслушав аргументы жены, Бесков снова раскрыл газету и стал искать кинотеатры, где шли «Неуловимые мстители». «Действительно, они идут почти везде», — произнес он спустя какое-то время. «Вот, например, в России завтра сеансы хорошие». Вот и своди туда своих ребят, благо директора кинотеатра ты хорошо знаешь. А пока не мешай мне смотреть телевизор. Утром следующего дня Бесков приехал в Новогорск, где находилась команда московского «Динамо» и объявил. Сегодня тренировки не будет. Вместо нее мы пойдем в кино. Куда пойдем? Спросил Лев Яшин, сидевший на диване с газетой в руках. В кинотеатр «Россия», где будем смотреть фильм «Неуловимые мстители». Никто еще не видел. Впрочем, даже если кто-то и видел, посмотрит еще раз. Может, лучше сходить на «Спартак», классное кино. Подал голос кто-то из футболистов. «Спартак» тебе будет в чемпионате. Причем и московский, и ереванский, съязвил Бесков. Тогда можно сходить на польский фильм «Лекарство от любви». Говорят, отличная детективная комедия. Раздался с галерки голос еще одного знатока кинематографа. Там Калина Яндрусик главную роль играет, шикарная актриса. На этот фильм ты с женой сходишь, когда у тебя свободное время будет, ответил Бесков. А сегодня мы идем на «Неуловимых мстителей». Хорошее советское кино, причем духоподъемное, после него вы вряд ли захотите дальше проигрывать, глядя на то, какие кульбиты выделывают дети. Так что собираемся, автобус нас уже ждет. Всю дорогу футболисты хохмили над этой поездкой, впрочем, делали это беззлобно. Все-таки поход в кино был во 100 крат интереснее, чем беготня по зеленому газону за мячом. Да и давненько такого не было в их команде, чтобы они вместе выбирались куда-нибудь в город. Поэтому настроение у всех было приподнятое. Не испортилось оно и во время просмотра картины. Зал на ней хоть и не был забит под завязку, все-таки день был будний, но взрослых было не меньше, чем детей. Многие из зрителей, конечно же, узнали футболистов, особенно Льва Яшина и Игоря Чеслинка, и в фойе выстроились за автографами. А во время показа многие футболисты реагировали на сюжетные перипетии фильма не менее активно, чем дети, сидевшие на соседних рядах. Глядя на это, Бесков радовался, ему хотелось, чтобы его игроки заразились приключенческим ритмом этой картины и сохранили это настроение на как можно продолжительное время. И это желание тренера полностью сбылось. Спустя 3 дня после этого киносеанса динамовцы вышли на очередную игру против ЦСКА и победили 2 часа 0 минут, после чего обыграли ташкентский «Пахтакор» и алма-атинский «Кайрат» с одинаковым счетом 4 часа 0 минут. Сыграли в ничью с «Зенитом», обыграли минское «Динамо» 2 часа 1 минута и возглавили турнирную таблицу, набрав 22 очка. Вот к какому результату привел, казалось бы, рядовой поход всей команды в кино, организованный для нее тренером Константином Бесков, большим специалистом по части оригинальных подходов в тренерском деле. 4 октября 1973 года, пятница, Москва. Васильевская улица, у дома кино. Константин Иванович. Услышали супруги чей-то возглас, когда подходили к своей «Волге». Они обернулись и увидели, спешащего к ним из дома кино мужчину. Это был кинорежиссер Виктор Садовский, автор прекрасных спортивных фильмов, среди которых у Бескова был особенно любимый «Удар, еще удар», про футболистов ленинградского «Зенита». «В чем дело, Витя?» – спросила режиссера жена Бескова, держа в руках ключи от машины. За руль сегодня собиралась сесть именно она. «Чуть было вас не упустил», – заговорившись с Киасаяном, сообщил Садовских, подходя к супругам и переводя дух. Небось нахваливал его мужчин, догадалась Бескова. «Мы тоже хотели подойти и поздравить, но там выстроилась такая толпа, что мы бы просто не дождались». «Да, отличное кино, настоящий прорыв в этом жанре», – произнес режиссер. «Но я догнал вас не за этим. Я сейчас в простое и выбираю тему для будущего фильма. И, кажется, придумал, это будет картина о футболе. А ты знаешь такую поговорку? В одну реку дважды войти невозможно». Вступил в разговор Бесков, и лукавая улыбка тронула его губы. «Думаешь, что лучше удара мне уже ничего не снять?» Режиссер сразу догадался о том, на что намекает тренер. «Лучше ты еще снимешь, но только не о футболе», — объяснил свою мысль Бесков. «Может быть, ты и прав, но наверху уже согласились с моей заявкой. Это будет фильм про нашу сборную». «Во как?» — удивился Бесков. «И о чем ты будешь снимать?» «О том, как наши футболисты готовятся к очередному чемпионату мира под руководством нового тренера. Горянского, что ли?» «Нет, его наверняка снимут, а поставят тебя. С чего ты взял?» Еще сильнее удивился Бесков. «Слухами земля полнится, Константин», — с хитрым блеском в глазах произнес режиссер. «Я когда принес наверх заявку, мне так и сказали. Как же ты вовремя? Что ты имеешь в виду?» — вновь вступила в разговор жена Бескова. «А то, что в определенных кругах уже решили сделать твоего мужа старшим тренером сборной, и эту директиву негласно спустили и к нам. То есть мы должны включиться в процесс с популяризацией нашей сборной с новым тренером во главе. А главную роль в фильме ты хочешь предложить мне? Ну, чтобы ни у кого не было сомнений, о ком именно идет речь», — спросил Бесков и опять лукаво улыбнулся. «Нет, главную роль будет исполнять профессиональный актер, но кто именно, я пока не знаю», — мотнул головой Садовский. «Зато я знаю другое, что роль жены тренера исполнит настоящая жена тренера, ты, Лерочка. И ты хочешь получить наше благословение?» — спросил Бесков, после того как они с женой обменялись взглядами. «Ну, что-то вроде этого. Тогда считай, что ты его получил», — без раздумий ответил Бесков. «Ты же знаешь, как я люблю смотреть на экране Лерочку. А она, к великому сожалению, так мало снимается. В таком случае, можешь считать, что ты увидишь ее в кино снова», — пообещал режиссер. «И премьеру мы отпразднуем в этом же доме кино. 5 октября 1973 года, пятница, Москва, Ленинградский проспект, теннисный корт СКА». Командующий Северокавказским военным округом Иван Мельников уже 3 дня был в Москве, но никак не мог пробиться на прием к министру обороны Андрею Гречко. Тот был то на важном совещании, то принимал какую-то важную делегацию, то выезжал с инспекцией в войска. И только на 3-е сутки командующему повезло, министр с утра отправился на теннисный корт, который он посещал 2 раза в неделю. Он приобщился к этому виду спорта несколько лет назад и с тех пор достиг хороших для своего возраста результатов. Что было неудивительно, учитывая тот факт, что тренировали его лучшие тренеры, среди которых была и первая советская финалистка Уимблдона Ольга Морозова, которая в 1969 году перешла в ЦСКА. Вот и в то утро, когда Мельников приехал на корт, министр играл с Уимблдонкой. Здесь же находился и его начальник охраны Евгений Родионов, к которому и направил свои стопы Мельников. Поздоровавшись с телохранителем, он спросил: «Давно играют?» «Вам повезло, уже заканчивают», — ответил Родионов. И действительно, спустя 5 минут тренировка закончилась, и министр, вытирая вспотевшее лицо полотенцем, направился в душевую. Однако, заметив Мельникова, жестом подозвал его к себе и сообщил: «Извини, Иван Васильевич, но у тебя максимум минут 15, спешу на Старую площадь, управишься». Мельников утвердительно кивнул головой. После этого они зашли в комнату отдыха, где Гречка первым уселся на мягкий диван и налил в два стакана, стоявшие на столе, боржоми из стеклянной бутылки. Поставив ее на стол, министр вопросительно посмотрел на гостя. «Дескать, начинай. Андрей Антонович, вы удивитесь, но я искал с вами встречи вовсе не по делам округа», — начал Мельников. «А что, в твоей епархии все в порядке?» Не скрывая своего удивления, спросил министр. «На этот счет я составил рапорт, который передам вам в дни предстоящего совещания, а пока хочу поговорить с вами о футболе». При этих словах рука министра, потянувшаяся за стаканом, застыла на месте. Было видно, что Гречка ожидал всего, чего угодно, но только не этого. Зная, что министр не любит долгих пауз, Мельников продолжил. «Хочу поговорить с вами о состоянии дел в футбольной команде ЦСКА. Вот тебе раз, а ты каким боком к ней отношение имеешь?» Так и не взяв стакан, спросил Гречка, откидываясь спиной на диван. «Я, как и вы, Андрей Антонович, уже более 30 лет болею за эту команду. Потому и решился на этот разговор. А что, к другим людям обратиться по этому вопросу было нельзя?» Глаза министра сузились, не предвещая гостю ничего хорошего. «Например, к генерал-майору Кошелеву, который является председателем спорткомитета Министерства обороны. Дело в том, что тема достаточно деликатная, чтобы обращаться к Николаю Михайловичу. Интересно, что ты под этим подразумеваешь? В ЦСКА сложилась нездоровая обстановка, ряд игроков хотят сплавить старшего тренера Валентина Николаева. Поэтому команда в последних играх показывает столь безобразный футбол, и с 6 последних матчей они умудрились проиграть в 5. Причем в 2 играх это были украинские команды. А это ты к чему сказал? Дело в том, что среди смутьянов преобладают спортсмены с Украины. Капличный, Плахитко, Дудринко, Истомин. Игроки именитые, не один год играющие в ЦСКА, поэтому к их мнению прислушиваются многие их товарищи. Гречка, конечно же, знал этих игроков, поскольку был активным болельщиком ЦСКА. Среди названных футболистов старожилом клуба были Владимир Капличный и Юрий Истомин, пришедшие в ЦСКА в 1966 году из киевского СКА. Из этого же клуба пришли и двое других, Владимир Дудринко и Марьян Плахитко, которые переехали в Москву в 1967 и 1968 годах соответственно. «А откуда у тебя такая информация?» — задал Гречка вопрос, который напрашивался сам собой. «От армянских чекистов», — честно признался Мельников. «Во как?» — пуще прежнего удивился министр. «Так это они тебя ко мне направили?» «Не направили, а попросили донести до вас информацию о причинах нездоровой ситуации в нашем армейском клубе, который всего 3 года назад был чемпионом страны, а теперь занимает 9 место и рискует опуститься еще ниже, хотя имеет шансы войти в 5, а то и 3 сильнейших. А вместо этого наши футболисты собираются сдать ближайшую игру с киевлянами. Это тебе тоже армянские чекисты сообщили?» «Именно, Андрей Антонович. Они по своим каналам получили информацию об этом, как и том, что Киев уже активно обрабатывает и остальные клубы, на предмет возможной сдачи матчей с их участием. Но ведь армяне и соврать могли, и Харарат сам в чемпионы метит». «Могли, конечно. Только вот не далее, как вчера в Москву эмиссар из киевского «Динамо» приехал. Спрашивается, случайно ли? Видимо, хочет на здешние достопримечательности поглазеть. А это ты откуда знаешь?» «Кузякин из нашего Минобороновского спорткомитета сообщил, когда я с ним своей информацией поделился. Ему, значит, ты доверяешь, а Кошелеву нет. Николай Михайлович на стороне заговорщиков играет, ему Николаев в роли тренера, как кость в горле. Поэтому я напрямую к вам и обращаюсь, надо игроков приструнить, чтобы они концовку сезона нормально отыграли. Наивный ты человек, Павел, усмехнулся Гречка. Если игроки захотят, их никакими выволочками не заставишь с неугодным тренером работать. Это как в семье, которая разваливается. А Николаев, кстати, мне самому тоже не нравится, не может он с командой управиться. Видно, староват стал, мышей не ловит. Значит, пусть наши матч сдают. Я разве это сказал? Министр, наконец, дотянулся до наполненного стакана и залпом выпил боржоми. Володьку Щербицкого понять можно, его жаба душит, что он в прошлом году какой-то заречемпионский титул уступил. Потому и на Шевченко так круто отыгрался. Министр имел в виду историю, которая случилась с первым секретарем Ворошиловградского обкома КПСС Владимиром Шевченко. Благодаря его стараниям, средненькая команда «Заря» внезапно растолкала локтями всех футбольных фаворитов и взяла золото чемпионата 72. И это несмотря на то, что Щербицкий подмял под себя все украинские футбольные клубы, обязав их поставлять очки флагману украинского футбола, киевскому «Динамо». Но Шевченко эту повинность нести отказался, поскольку у него были давние непонятки со Щербицким. Еще в 1963 году он выступил на пленуме ЦК пускритикой Щербицкого, после чего того сняли с должности председателя Совета министров и отправили руководить Днепропетровским обкомом. Щербицкий этого не забыл и решил вернуть должок. Тем более, что возможности для этого у него теперь были. Он был прекрасно осведомлен о закулисных делах, которые происходили в областях вокруг футбольных команд, которые участвовали в первенствах СССР, как в высшей лиге, так и в первой. Впрочем, речь шла не только о футболе. При Шевченко, который был фанатом волейбола, на всю Украину славились мужская и женская сборные по этому виду спорта. И если бы Шевченко вошел во вкус, то это грозило появлением опасного конкурента, по следам которого могли пойти и другие регионы Украины. Щербицкий этого явно не хотел. Он разделял идею, что в его вотчине должен был быть один футбольный флагман, который базируется в центре, в Киеве. Все остальные должны были на него работать. Поэтому было принято решение задавить возмутителя спокойствия, поймав его на нарушениях, которые были во многих регионах, но им это сходило с рук. А Шевченко не сошло.